в рамках 17-го саммита неприсоединившихся государств. 15 и 16 сентября в Венесуэле прошло министерское заседание движения неприсоединения. На нем с речью выступил министр иностранных дел КНДР Ли Ёньхо. Он сказал: «Не прекращаются агрессивные совместные военные учения и акты применения силы и угрозы против суверенитета и территориальной целостности стран-участниц движения неприсоединения и их независимости, что является грубым нарушением принципов Устава Организации Объединенных Наций. Против Корейской Народно-Демократической Республики в Южной Корее ежегодно несколько раз идут крупные американо-южнокорейские военные учения, которые, одним словом, являются актами небывалой военной и ядерной угрозы империалистических держав против стран-участниц движения неприсоединения. На протяжении десятков лет Соединенные Штаты Америки не отрешаются и более упорно прибегают к враждебной политике в отношении КНДР. При таких условиях необходимыми для нас были именно собственные силы сдерживания. Поскольку наш партнер является крупнейшей в мире ядерной державой, эффект сдерживания даст нам только ядерное оружие. Наши ядерные вооруженные силы не противоречат антиядерной позиции движения неприсоединения и позиции нераспространения ядерного оружия. Наше постановление об умножении ядерных вооруженных сил представляет собой справедливые самозащитные меры, позволяющие защитить самого себя от постоянной американской ядерной угрозы. Государства-участники движения неприсоединения должны уделять внимание пристрастному, несправедливому и аморальному характеру антисеверокорейских санкционных резолюций Совета Безопасности ООН, которые идут вразрез с позицией движения неприсоединения. Если сегодня дозволена антисеверокорейская санкционная резолюция, то завтра будет дозволена другая резолюция, которая будет воспользована в целях задушения других государств-участников движения неприсоединения. Для того, чтобы Совет Безопасности ООН работал на основе справедливости, важно активизировать совместные действия тех участников движения неприсоединения, которые работают в Совете Безопасности ООН. Правительство КНДР и впредь будет стойко бороться и активно сотрудничать в защиту общих интересов государств-участников движения неприсоединения, подчеркнул министр иностранных дел КНДР.